Эпилог. «Леди было очень страшно в лабиринте?» – спросила Анхелика. Глаза дочки расширились, как у почтового совенка Вальдейн. Одеяло же она натянула до самого носа. В целом же вид у крохотной драконочки был напуганный. Но, как истинная дочь пламени, Анхелика отчаянно храбрилась. «Еще чего!» – возразил со своей кроватки Велизар. «Первая драконица ничего не боялась, это все знают». Я ласково погладила Анхелику по кудрявой макушке, подмигнула сыну. «Ну, кое-чего бывает и боялась. Но не тогда, не в лабиринте, это точно. То есть боялась совсем немножко», — сынишка наморщил нос. «Но не за себя. А вот за Рики, Освальда и Шторма, пожалуй, да. Ведь если бы не я, они бы не угодили в лабиринт, тем более так рано. Расскажи, как алый алтарь расцвел огненными бутонами, и печать, сдерживающая твою драконицу, спала», как всегда потребовала Анхелика перехода к своей любимой части сказания о первой драконице и лабиринте. «Нет», — тут же вознегодовал Велизарчик. «Сначала о том, как леди оседлала ураган и сражалась с полчищами чудищ». «Ну, это после крепости левиафов показалось цветочками», — рассмеялась я, почти ничуть не привирая. Мне пришлось очень-очень быстро вспомнить все, чему учили Вальдейн и в Драгуаратх. И, конечно, все, чему научила ваша любимая тетя Нараяна. Так сказать, сдать самый главный экзамен в своей жизни. Уроки боевой магии, контроль над стихией, даже пламенное дыхание. Пришлось встретиться лицом к лицу со всеми своими страхами. Правда, над ними уже удалось хорошо поработать. «Во время сражения с левиафами?» – понятливо кивнул сын. «Именно», – подтвердила я. «Расскажи, как печать спала, и твоя драконица вырвалась на свободу!» Замирая от восторга, попросила Анхелика, хотя уже сотни раз слышала, как это было. «Меня позвало пламя», — ответила я. «Лингуис антиквис», — блеснул знанием уснувшего языка Велизар. Я кивнула сыну. «На уснувшем языке, точно. Пламя давно меня звало, и, сказать по правде, я могла попасть в лабиринт и освободить драконицу намного раньше». Так сказал предок, старейший народа Эйден Янар. «Но кто бы тогда разгромил этих ужасных левиафов?» – нахмурилась Анхелика. «Папа бы и разгромил!» – Велизар показал сестренке язык. «Всем хороший язык. Розовый и чуть раздвоенный на кончике, как и положено дракону. После моего прохождения лабиринта в компании трех драконят истинная ипостась стала проявляться у драконов намного раньше. У того же Велизара зверь вылетел уже в 2 месяца, у сестренки в 6. И то исключение стараниями Ваолинзи и Нараяны, которая выполнила свое обещание и осталась в Драгуаратх. Няньки как могли старались замедлить процесс вылета, потому что сила дракона, проявляющаяся в таком юном возрасте, это вам не шутки. По сравнению с ней, бесконтрольные магии у человеческих детей – это так, цветочки. Но разве Шанхелику удержишь? «А когда ты пошла на зов пламени?» – лукаво прищурилась дочка. Я поежилась от воспоминаний. Первый оборот. Не сказать, чтобы это было очень приятно, призналась я. Ну и, конечно, я ждала чего-то такого. Но все же это было очень неожиданно. К тому времени я уже загнала 3 неслухов на алтарь, и они носились вокруг в истинных ипостасях и отвратительно вопили, чем, должна признаться, знатно отвлекали. Дети захихикали. Троица похищенных некогда левиафами мальчишек спустя 27 лет стала 3 главнокомандующими воздушными эскадрами, сильнейшими драконами. Потому что они прошли лабиринт первыми. Имена Дасквара Римуса, Эйридоса Освальда, Миртрея Шторма произносились в Драгуаратх не иначе, как с почтением. А уж малышней, так и вовсе с придыханием. Я погрузилась в воспоминания. Огненные бутоны алого алтаря закачались передо мной, как наяву. Да, было страшно и неожиданно, и даже больно, но это была та боль, которая тут же забывается. Вдобавок, предок не обманул. Над извергающимся вулканом уже вовсю кружил его тезка и во весь голос звал свою пару. «Первый полет», – прошептала я. Он был самым волшебным. Поначалу не смелым, да и неумелым. Было сложно привыкнуть к новым размерам своего тела. Но именно тогда я впервые услышала вашего отца. Не внешним слухом, а сердцем. Велизар смешно наморщил нос. Понятное дело, как истинный дракон, он всех этих нежностей не выносил. Анхелика же, наоборот, прильнула ко мне, потерлась щекой о колено и широко зевнула. Все-таки драконица. Я взмыла над вулканом в языках пламени. Я прикрыла глаза, вспоминая. «И вы полетели во дворец?» Лукаво прищурилась Анхелика, а Велизар снова хмыкнул. Я легонько щелкнула дочку по носу. Только после того, как достаточно налетались. Это как понимать? Вулканис возник на пороге, сделанно хмурым видом. Сколько можно мучить маму, требуя сказок, как маленькие? Нет, ну, мучить можно не только маму. Что дети тут же и продемонстрировали, повиснув на отце с двух сторон. Через несколько секунд детская стала напоминать место военных действий. И очень активных, между прочим. Я откинулась на подушке, сделанно возмущенным видом. Сколько можно повторять? Никаких бурных игр перед сном. А уж обороты на ночь вообще противопоказаны. Они же потом не уснут. Муж подмигнул мне, виновато улыбаясь, и послал воздушный поцелуй. «Доверься мне», — говорил его взгляд. Я фыркнула, но доверилась. «Разве у меня есть выбор?» «Угадайте, кто завтра полетит со мной и мамой в Пламекрыл навестить Лисару с Джетой?» С лукавой улыбкой спросил Вулканис, и детская потонула в восторженном писке. «Я! Нет, я! Причем полетит в истинной ипостаси! Драконом!» — добавил муж, коварно улыбаясь. «Я! Я! Я!» «Анхелика еще маленькая, куда и драконом?» «Сам ты маленький, вот ты и останешься дома!» «Не-а!» Дети тут же стихли, а Вулканис поманил малышей поближе и, прижав палец к губам, прошептал заговорщическим видом. «Тот, кто раньше уснет!» Удар, конечно, ниже пояса, но ведь сработало. «Я уже сплю!» — сообщил из-под одеяла Велизар. Анхелика же ничего не сказала, поскольку вовсю изображала глубокий здоровый сон. Хитрюга. Вулканис поманил меня, и я последовала за мужем и с детской. «Вулкан!» — укоризненно прошептала я. «Они же еще маленькие!» «Идите, идите!» — раздалась совсем рядом сварливая. Элементаль завис рядом в воздухе, часто хлопая огненными крылышками. Похудевшим Бриллионе с некоторых пор они настаивали исключительно на этом обращении. Правда, мы с детьми не очень-то слушались, но все же. Сложно было узнать упитанного бублика. Но с возвращением крыльев природа элементаля стала проявляться в бублике, то есть в Бриллионе, самым активным образом. А учитывая его профессию, да-да, бублик стал самым настоящим магистром в бывшей академии Лосаир, переименованной в Пламя Крыл. Я, кстати, тоже ее закончила, совмещая учебу с семейной жизнью и даже преподаванием. Вот что-что, а зельеварение и скрытую магию Вальден, как выяснилось, читали лучше. Правда, отучившись, я вспомнила о мечте работы в магическом департаменте. И пришлось, как говорит муж, организовывать собственный. Раньше он в Драгуаратх был без надобности. Им как-то небесного слета хватало. Но, в общем, без реформ и без неоценимой помощи Вулканиса в этом нелегком деле не обошлось. Я же скажу, что маг-департамент пришлось не только организовывать, но и возглавлять. Ну, а кому сейчас легко? «Ну что, замерли?» – не унимался Саламандр, прилетевший в свой законный отпуск понянчиться с драгонятами. И перед тем, как скользнуть к малышне в комнату, пригрозил. «А то ведь передумаю!» «По крайней мере, характер у него не изменился», – прочитал мои мысли Вулкан. «Лучшей няньки, конечно, не найти», – согласилась я. «Но я просила его не летать лишний раз перед мелкими, не дразнить. Они не совсем уверенно еще обращаются. Вчера Анхелика в промежуточной форме застряла». «Ерунда». Муж привлек меня к себе и нежно коснулся губами уголка рта. Между прочим, удар ниже пояса. И опять сработало. Девчонки встали на крыло раньше. Что правда, то правда. Лисара, она в этом году выпускается, и завтра у нее как раз последний экзамен, на котором мы обязательно будем присутствовать. Преодолела расстояние от нашего острова до Академии уже в 5 лет. Джета – в 5,5, а близняшкам, Анхелике и Велизару, как раз исполнилось 6, поэтому я, конечно, всерьез не беспокоилась. Просто они же такие верткие, попробуй еще за ними уследи. Академия Пламя Крыл – бывшая Академия Лосаир, претерпевшая некоторые реформы. Сейчас там обучаются юные драконы обеих полов. И, как ни странно, человеческие маги и магессы. И не только человеческие, еще и наги и ихтионы, наконец заключившие с драконами долгожданный мир. «Нараяна будет рада», — признала я. Ихтионка уже 10 лет как возглавляет Пламекрыл, и, можно сказать, со всей ответственностью такого строгого ректора стены ни одной в мире Академии еще не видали. Но зато Пламекрыл готовит сильнейших магов и настоящих драконов. После наших с той самой неугомонной троицы приключений в лабиринте он стал обязательной программой для каждого адепта. Завтра в лабиринт войдет наша старшая дочь. За эти годы многое в Драгуаратх изменилось, не только в рамках образования. Самым главным событием, пожалуй, стало возвращение драконец. Так что Нараяна была права. Равновесие мира восстановилось. Человеческие земли тоже процветают, не без этого. Может, потому, что теперь магически одаренные девчонки и мальчишки рождаются куда чаще, и дар пламени в крови, сиречь, эта самая драконья мутация, цветет буйным цветом. Иначе говоря, две расы становятся одним целым. После меня, рожденный от человеческих родителей и ставший драконом, подвиг прохождения лабиринта повторили уже 7 раз. 4 девушки и 2 парня, кстати. И все обрели драконов. Мои родные остались в Ильден, хотя мы их и приглашали к нам. Ну, на празднике мы встречаемся. Алишка изобрала путь целительства. А младшенькие, Аскел и Марика, даже закончили Альден и работают сейчас в столице. Мама, прошедшая полный курс омоложения тела и души, в разработке которого, кстати, принимала участие Алишка, вышла замуж во 2-й раз за овдовевшего виконта и вполне счастлива. Рагнеза тоже вышла замуж за секретаря барона. Сейчас у них уже 3 сыновей и 6 внуков. Ше Арса вышла замуж за хранителя. Ше Сарса за Шагрея, правое крыло лорда. Была двойная свадьба, и близнецы у обоих Ваолинзи родились в один день. Альшен и Расмус живут в Драгоарадх. Они, кстати, как и ваша покорная слуга, были первыми выпускниками Академии Пламекрыл и закончили ее экстерном. Ребята избрали путь магической механики. Аниса все-таки вышла замуж за дракона и даже пыталась восстановить дружеские отношения с бывшей сокурсницей и соседкой по комнате, или с леди Драгоарадх. Но отношения у них все же прохладные. «Женщины лидируют, даже в моем семействе», — притворно вздыхает лорд Драгоарадх. «Просто драконицам очень не терпелось вернуться», — развожу руками я. «И радуюсь, потому что как тут не радоваться?» «О чем задумалась?» — спросил вулканец, целуя в висок. Мы поднялись на верхнюю площадку дворца и стояли, подставив лица ночному ветру. Я проследила взглядом падающую звезду и ответила. Вспомнила, как все начиналось. Близнецы умеют погрузить воспоминания. Кто бы мог подумать еще тогда, Вальден, что все так сложится. Иногда я понимаю Джету, выбравшую факультет пророчеств. Если бы кто-то уделял побольше времени пророчествам, не стал бы осыпать меня на выпускном экзамене лягушками. С серьезным видом кивнул муж. Нет. Помотала я головой, категорически не соглашаясь. Без лягушек не было бы такого эффекта. «Да уж», — проворчал муж, прижимая меня к себе и целуя. «Я тогда думал, камня на камне от этой Альдейн не оставлю. А вот зверю, ты знаешь, твоя наглость понравилась. У него специфическое чувство юмора». «Интересно», — пробормотала я. «Он же не мог чувствовать скрытую печатью драконицу?» «Не мог», — пожал плечами муж. «Но как будто очень хотел почувствовать. С того самого момента, как я впервые увидел тебя». Вулканец накрыл мои губы своими, и по венам тут же хлынуло пламя, а изнутри поднялся восторженный рев. В свое время мне пришлось очень и очень крепко постараться, чтобы укротить свою драконицу. Но сегодня совершенно не хотелось сдерживаться. Я мягко отстранилась от мужа, оттолкнулась стопами, зависнув в воздухе, и спустя несколько мгновений в хрустальную ночную свежесть взмыли 2 дракона. Могучий черный зверь с гребнями на треугольной голове, кожистыми крыльями и шипастым хвостом, и огненная, словно одетая в языки пламени, драконица. Они кружились в диком, первобытном танце, винчивая зазвеневшие от ударов могучих крыльев купол неба. Мимо несли звезды, переливаясь мириадами отблесков на гранях драконьей чешуи, и впереди был только восторг, только свобода, только совместный полет длиною в жизнь.